Маршал весьма оригинально очертил круг его новых обязанностей. Использование системы противовесов, которую он подробно расписал, будет настолько сложным делом, что вызовет головную боль у целого сборища любителей головоломок, хотя и генеральские погоны того стоят. Но все-таки маршал схитрил. Понятное дело, ему самому такие погоны уже и даром не нужны. Вот он и раскидывает сложные дела по новым поколениям агентов. Лафьен устало обхватил голову руками. Сначала нашествие сказочных зверей с далеко не сказочным характером. Потом похищение детей, сбежавшим из тюрьмы выскочкой. А чуть позже ожидается появление легендарного странника с его озлобленным до невменяемости ловцом. И как логическое завершение этого сумасшествия – вторжение киборгов. Для полного счастья не хватает, разве что столкновение планеты с приличным астероидом. К нему подбежал взволнованный агент. «Дети нашлись!» – прокричал он прямо в ухо, заставив Лафьена с ностальгией вспомнить про свой любимый метательный нож во время переезда случайно, оставшийся на его родной планете. Секундой позже до него дошел смысл сказанного. «Где?» – вскочил он. «По машинам! Городок Черемушки к северу отсюда!» объяснил агент по пути. «До него 340 километров. Они сбежали и позвонили с уличного телефона. Патруль вызвали?» «Конечно!» Кощей крепко держал норовивший выскочить из рук руль и прислушивался к какому-то тихому шепоту, непонятно откуда раздающемуся. Казалось, что вокруг него с тихим шелестом летали невидимые призраки, нашептывая на уши всякую ахинею и сопровождая ее непривычным шипением. Трезор оставался не в пример равнодушным, и это гарантировало, что никаких призраков здесь и в помине нет. Кощей потер подбородок, увидев рацию намного мощнее, чем в такси, добавил громкости и получил ожидаемый результат. Шипение усилилось, но стало понятно, что шепчут голоса в эфире. Звуки по-прежнему плавали вокруг него, и он бросил быстрый взгляд на потолок. Так и есть, 6 динамиков расположились по периметру кабины, создавая объемное звучание. И вскоре Кощей понял, зачем это было сделано. На повороте голоса сместились на его угол, показав, какой голос откуда доносится. «Смотри, как придумали!» Восхитился он, вслушиваясь в разговоры. Где-то позади тихо плевался в микрофон Артокс. Расстояние большое. Призывая патрульных остановить патрульную машину с бортовым номером 419. Впереди кто-то вел обычные служебные переговоры. Откуда-то промелькнуло паническое «Киборги!» и почти одновременно проскользнули имена Идик и Иванушка. Кощей сосредоточенно нахмурился и вслушался внимательнее. Голоса что-то говорили, но фоновый шум местами был слишком велик. Он надавил на педаль тормоза. Машина встала как вкопанная. И только воздушная волна, не сдерживаемая никакими тормозами, по инерции хлынула дальше, сминая деревья, срывая листву и разрывая дорогу в клочья. Вокруг машины моментально образовалась большая куча дерна, засыпав заднюю половину почти с головой. Короткий ураган из листьев и травы, и полностью засыпанная машина осталась далеко позади. Но это мелочи. Главное, что помехи напрочь исчезли из эфира, и он сумел нормально выслушать радиопереговоры. «Мальчишки сбежали от похитителя», – докладывал патрульный. «В настоящее время они, по моему приказу, находятся в городском лунопарке, в будке охраны. Патруль переправит их в отделение. Местонахождение похитителя точно назвать не могут, потому что в городе впервые и не знают улиц. По описаниям, это район малостроек. Мы ведем поиски. Похититель владеет запрещенными видами заклинаний. Будьте начеку», – ответили ему. «И еще. К вам могут обратиться агенты СОП Змейка Рыныч». Кощей поднял глаза к динамикам. «Артокс или Компатибл. Если это случится, заставьте их дождаться моего приезда. Мальчишек им не отдавать ни в коем случае». Трезор вопросительно тявкнул. «Мне всех и не надо», — сказал Кощей. «Что я, Бармалей какой?» Электронная карта, проступившая прямо на переднем энергостекле, показала, откуда ведутся переговоры. Один агент говорил из уже знакомого Альтаира, второй из города Черемушки. «Нам туда!» Машина завибрировала, освобождаясь от наслоения грязи и мусора, и приподнялась над землей. Короткая вспышка, и она уже у линии горизонта. «Кощей, я всегда знал, что ты скотина!» Ругался позеленевший Артокс, тщетно заглушая тошноту. Патрульная машина, пролетая над исковерканной дорогой, отчаянно вибрировала и качалась из стороны в сторону, вызывая у пассажиров приступ морской болезни. «Но чтобы настолько?» Над ними в противоположном направлении пролетели истребители. «А тут вот тебя помянули!» Не к месту вставил водитель. Артокс забыл про тошноту и выпрямился. «В каком смысле?» Еле сдерживая нарастающую ярость, поинтересовался он, не замечая, что в последнее время стал слишком агрессивно воспринимать чужую речь. «Что-то говорили о каких-то мальчишках и этом, как его, Рыныче, что ли? Ловил координаты. А надо было. Я придушу тебя, водила!» «Ловил!» – выкрикнул водитель. «Уже повернул и еду на зов». Артокс гневно зарычал. Компатибл открыл глаза. Удивившись тому, что над головой незнакомый потолок, он некоторое время рассматривал люстру, пока не вспомнил, что видел точно такую у своих друзей. Он повернул голову на бок и увидел, что на самом деле находится у них в доме. Где-то должна бегать их симпатичная собачка с усиленным медвежьим капканом вместо зубов. И лучше всего встать, пока она не вздумала, что он претендует на ее место, развалившись на полу. Окровавленная рубашка. «А-а-а!» закричал он, внезапно вспомнив, чего ради он тут разлегся. Этот симпатичный микрокрокодильчик насмерть загрыз двух мальчишек, от которых зависело его светлое будущее, и обвинение в колдунизме больше не казалось ему катастрофичным. Куда катастрофичнее жестокое убийство детей с помощью бойцовой собаки. Здесь даже о 150 годах в соляной шахте не стоит и мечтать. Сразу смертная казнь и не менее жестоким способом. «Надо бежать!» Он рывком заставил себя сесть и почувствовал, что медленно сходит с ума. Кровище по залу, хоть залейся, но растерзанных детей на месте нет. Он закрыл и открыл глаза. Ситуация не изменилась. Он посмотрел на пол, уверенный, что собака взбесилась от вида крови и перетащила детей в известное ей одно место. Но на полу была всего одна красная полоса, по которой он и прибежал сюда. «А вот это что?» Отпечатки босых детских ног. Мертвые мальчишки решили самостоятельно похорониться на кладбище. Так не бывает. Он замотал головой, пытаясь навести там порядок. На полу лежали окровавленные кусочки кожи. Он встал на четвереньки и поднял один дрожавшей рукой. Он неожиданно сжался, выдавив из себя капельки крови. Компатибл непонимающе поднес его глазам и испытал третье потрясение. Никакая это не кожа. Вата. Обычная вата. А кровь почему до сих пор не свернулась? Он пересилил себя и прикоснулся к ней языком. Его возмущенный крик было слышно даже на улице. Мальчишки сидели за столом и усиленно поглощали наколдованную охраной парка еду. Прибывший на место патруль бросал в их сторону сочувственные взгляды и ждал, пока мальчишки наедятся, чтобы перевести их под надежную охрану в здании патруля. Отделения СОБ здесь не было. Городок мелкий, по государственным масштабам. Хватит и патрульных. И поэтому до приезда СОБ именно на них была возложена миссия по охране детей. Ничего особо опасного в этом не было. Людей за последние часы в парке не наблюдалось, и местность просматривалась почти как на ладони. Правда, последние известия относительно малочисленного проникновения в столицу киборгов оптимизма не добавляли. Но патрульные были уверены, что СОБ сумеет противопоставить захватчикам самые современные виды оружия. Иванушка отодвинул от себя тарелку и откинулся на спинку стула. Прямо перед ним на столе расплылось солнечное пятно, несмотря на то, что небольшое облако закрыло солнце. Пятно превратилось в голову зайца. Не желая показываться патрульным, он предпочел остаться в плоском варианте. «Большой человек приближается к вам», – доложил он. «Он идет по вашим следам. Прямо на четвереньках?» Не понял Иванушка. «Собаки же нет. Я не знаю, как идет», – ответил заяц. «Но уж точно не ползет. Он далеко. У входа в парк». Эдик закашлялся с полной ложкой супа во рту. Иванушка постучал его по спине. «Уже?» – громко воскликнул он, откашлившись. Заяц тут же рассыпался пятном, а патрульные обернулись на вопль. «Что случилось?» «Компатибу входит в парк. Это он нас похитил». «Сидите на месте», – приказал патрульный. «Кто вам это сказал?» «Неважно». «Сами выдумали», – определил патрульный. Мальчишки немигающе смотрели на него испуганными глазами, и он сдался. «Ладно, проверю. Все равно сидеть надоело. Как он там выглядит?» Напарник протянул ему фотографию бывшего учителя,